Пункт 44. Мощность. Одну и ту же работу разные двигатели совершают за разное время. Электрическая пила распилит кубометр дров за несколько минут, а человеку с обыкновенной пилой потребуется больше часа. Подъемный кран за считанные минуты поднимает на верхние этажи строящегося здания несколько сотен кирпичей, а рабочим на это потребуется несколько дней. Трактор вспахивает 1 гектар земли за 40-50 минут. А за сколько вы вскопаете лопатой 1 гектар? Трудно сказать. Из рассмотренных примеров следует, что быстрота выполнения работы у разных двигателей и людей разная. Быстроту выполнения физики характеризуют физической величиной, называемой мощностью N. Мощность равна работе, деленной на время, то есть N равно A, деленное на T. За единицу мощности принимают такую мощность, при которой за 1 секунду совершается работа в 1 джоуль. Называют эту единицу в Си ватт, в честь английского ученого Ватта, изобретателя паровой машины. 1 ватт равен 1 джоуль, деленный на 1 секунду. 1 киловатт равен 1000 ватт. 1 мегаватт равен 1 миллиону ватт. Различные двигатели имеют разную мощность от долей ватта и нескольких ватт, двигатели электрической бритвы и швейной машины, до 100 000 киловатт, паровая газовая турбина. Мощность ракеты-носителя космического корабля «Восток» составляла 15 миллионов киловатт. На каждом двигателе обычно имеется табличка, на которой указаны его основные данные, в том числе и его мощность. Мощность человека при нормальных условиях в среднем равна 70-80 ваттам. Попробуйте сами рассчитать, какую мощность вы развиваете при подъеме на верхние этажи здания, при спокойной ходьбе и при беге. Сравните со средней, указанной выше. Зная мощность, можно рассчитать работу. А равно N умноженное на T. Отсюда следует, что 1 джоуль равен 1 ватту, умноженному на 1 секунду.